Второе. Дав им отдохнуть, да чего ж хороши были мягкие чистые постели, Петерсон потребовал подробного рассказа. Их провели в кабинет или мастерскую, как именовал хозяин эту большую мрачноватую комнату. Вдоль стен ее громоздились старинные книжные шкафы. Книги в большинстве своем были иностранные, на языках непонятных, но среди них Петр с радостью заметил и русский. У окна, где было посветлее, стоял аккуратненький стол-верстак, миниатюрные тесочки, небольшой шлифовальный круг, набор мелкого слесарного инструмента, разнообразные лупы говорили не то о профессии, не то об увлечении хозяина. Жену и детей Петерсон тоже позвал в кабинет. Порядки в доме, видать, были не строгие. «Ну-с, братцы мои, рассказывайте. Почтитесь дарами африканской земли и рассказывайте». Прихрамывая, он подошел к столу, подвинул ближе к Петру и Дмитрию блюдо с фруктами. «Одиссея ваша! Какое ж это есть словечко-то? Запамятовал. А, дюже-дюже, любопытственно!» Одиссея поначалу складывалась не шибко стройно. Как-то стеснительно был рассказчиком. Они мялись, больше похмыкивали, потом, разговорившись, начали прыгать с одного на другое, потому что все казалось существенным, важным, а, будучи упомянутым, представлялось ненужным и мелким. Наконец, зацепившись за отставного солдата Солодянкина, вспомнили, как загорелись взбалмошной и манящей мыслью о далекой неведомой Африке, как начали готовиться к путешествию в чужедальную страну. И тут рассказ потек, как по гладкому протаренному руслу. Подготовка к путешествию свелась в главном к тому, чтобы побольше скопить деньжат. К зиме поднабралось около 40 рублей. Волости выправили паспорта, обычные, а заграничных и думать было нечего. И с первым основательным снегом двинулись из Березовского завода к далекому, незнаемому морю. Я пешком, где с попутными обозами, а то и по чугунке, железной дороге. К началу весны 1893 года добрались парни до черноморского города Одессы. Здесь, в одном из портовых кабачков, научили их знающие люди пойти к капитану французского купеческого судна «Лион». Тому нужны были кочегары. А шел пароход в долгий рейс вокруг Африки. Нанялись, почитай, за одни харчи, ну и то посчитали за подарок. А дареному коню в зубы, как известно, не заглядывают. Жизнь на пароходе была нудная и нелегкая. В духоте до жаре бросай уголь к топкам. Поешь, вались поспать, вот и вся жизнь. Было, правда, проглянуло и светлое. Повстречался им на борту едущий в Египет ученый человек, профессор Остроумов Алексей Александрович. Молодой, еще лет 35. Обходительный и приветливый, профессор он по части всяких морских животных и рыб. Называл фауна. Очень увлекательно рассказывал о море и всякой всячине. Он-то и поведал землякам о бурских республиках в Южной Африке, о Трансвале, о золотых и алмазных приисках. Он же и начал обучать их французскому разговору. Первая остановка была в Стамбуле. Остромов называл ее еще и по-старинному Константинополем. С рейда город казался розовым и красивым. Петра и Дмитрия не хотели отпускать на берег, да Остромов договорился с капитаном, отпустили. И сразу же чуть не попали в руки турецких полицейских. В портовой толкучке наткнулся на них какой-то подгулявший матрос. Верзилы сожженного роста. Восхищенно глянув на богатырскую фигуру Бороздина, он жестами, энергичными и выразительными предложил незамедлительно бороться. Бороться Дмитрию вовсе не хотелось, до того ли было. Однако верзила не отставал, его приятелям тоже хотелось потешиться, и, вздохнув, Митюха по медвежье облапил матроса, крякнул и тут же, не успел тот опомниться, шмякнул его на обе лопатки. Матрос вскочил, недоумевающий и злой, набросился на Дмитрия. Вновь завязалась схватка, и вновь Бороздин оказался наверху. Собиралась толпа. Матрос и разъярился, видно, ударило в голову вино. Полез уж с кулаками биться всерьез в кровь. Дмитрий отшвырнул его прямо на двух полицейских, которые подоспели так не кстати. Теперь рассвирепели и полицейские. «Бежим!» — дернул друга Петр. Они скользнули в толпу, метнулись в сторону и юркнули в узкий кривой переулок, в крикливую сумятицу торговцев, менял и нищих. Остроумов, запыхавшийся и напуганный, еле догнал их. Начал было ворчать и неожиданно расхотался. «Ну и детеныш ты, Дмитрий!» Профессор раньше бывал в Стамбуле и теперь уверенно вел друзей по тесным и грязным улочкам, не круто уходящим в гору. Впереди маячили величественные купола храма Святой Софии, великолепного творения византийских зодчиков. А вокруг, куда ни глянь, торчали нацеленные в зенит башни минаретов. Недаром город этот, один из древнейших на земле, прозван городом 500 мечетей. На знаменитом стамбульском фруктовом базаре они накупили кучу плодов и восточных сладостей, потом долго и с удовольствием ели их, сидя под развалинами древней византийской стены в тени угрюмых каменных глыб, зарастающих старческим мохом. Шли Средиземным морем, ползли по Суэцкому каналу, проливом с мудреным и смешным названием Баб-эль-Мандебски из Красного моря вышли в Индийский океан. Давно сошел с парохода Остроумов, подарив на память ученую книжицу опыт исследования мшанок Севастопольской бухты в систематическом и морфологическом отношениях. Книжица была непонятна, потому бесполезна, но ее украшала собственноручная авторская подпись профессора. А профессор был хороший человек, и потому подарок его друзья хранили как нечто дорогое и необходимое. Проплывали мимо чужие берега, и чужое неприветное море нескончаемо катило красивые и грозные валы. Порой такая тоска по дому охватывала души, так ругали себя за глупую свою дерзость, что впору было утопиться. Однако очень уж тосковать было недосуг. В угольной яме парохода кочегары орудовали тяжелыми лопатами-совками по 12 часов в сутки. Маяли жара и духота. Еще ладно, что парни были крепки и привычны к черной трудной работе. Плыли долго, все вдоль Африки. Справа по борту неотступно ползли ее берега. Порты, в которые заходили, даже не запомнились. Нудную череду будней лишь раз осветил яркий свой обычный праздник. Проходили экватор. По давней морской традиции новичков, впервые переступавших эту невидимую условную черту, посвящали в подданство владыке океанов. Его величество Нептуна изображал один из бывалых матросов. Он нацепил длиннющую пеньковую бороду, на голову напялил венец из золоченой бумаги и грозно помахивал жезлом трезубцем. С громогласными шутками и смехом новичков ввергали в воду, налитую в наспех сооруженный бассейн из громадного куска брезента. Затем начались игры состязания в ловкости и силе. Дмитрий Бороздин гнул толстенные железные прутья, и сам капитан поднес ему чарку рома. Отшумел праздник, и снова потянулись душные потные будни. В конце апреля пришли в Кейптаун, порт на самом юге Африки. Предстояла большая погрузка угля. Капитан раздобрился и всю команду отпустил на берег. Это был второй порт, где Петр и Дмитрий сошли с парохода. Сошли, чтобы назад уже не вернуться. Отсюда учил их Остроумов прямой путь в Трансвааль. Город им понравился, чистый, уютный, в зелени, двухэтажные, крытые черепицей дома с большими широкими окнами, ровные мостовые, в повозках лошади, не то что в Стамбуле, и ишаки да ослы, только уж очень необычными предстали негры. Коричнево-черные, словно нарочно вымазанные кофеем с сажей, и словно прибитые, до того робкие и услужливые. Петр выронил банку с табаком, проходивший мимо негра тотчас же кинулся, поднял ее и подал с низкими поклонами, будто вельможе какому-то. Приятели-матросы сразу же потащили друзей в таверну. Пили аглицкую водку, называется виска. Французы пили ее почему-то с водой. Ну, загуляли, зашумели. Тут, как было договорено, заранее парни смотали удочки. Заночевали они за городом, в жалкой бедняцкой лачуге. Хозяин ее, старый седой негр, по всему, видать, был очень удивлен этим странным поступком белых, даже напугался, когда они выложили за приют большую серебряную монету русский полтинник. Наутро, позавтракав бобовой кашей с приторно-сладкой приправой и лепешками из какой-то необычной муки, позднее узнали из маиса, кукурузы, друзья двинулись в дальний незнаемый путь, на север. Там были бур, претория, объяснил им, как мог старый негр. Павлик и Ваня слушали рассказ, разинув рты. Им, наверное, мерещились туманно далекие неведомые страны, полуродная и загадочная Русь, утыканные шпилями минаретов шумный турецкий базар, бескрайний синий океан и посвист шалого ветра в снастях — все то, о чем они лишь читали и к чему по извечной мальчишеской тяге к непознанному стремились. Иван Степанович усмехнулся в бороду. — Значит, бур, претория — вот и все географические сведения, которыми вы располагали, а? — улыбнулся Петр. Улыбка вышла смущенной, застенчивой. Он не привык еще к этим людям, благополучной и уютной обстановке, в которой они с Дмитрием угодили. — География-то, кажись, простецкая, — сказал он. — Шагай себе на север, и все. Только правду сказать... Простецкий-то часто обертывался негаданно. Что проще? На север, значит, солнце позади. Это по-нашему, по-российски. А здесь все наоборот. Солнце-то как раз светит с севера, и ночью ни одной знакомой звезды. Да и шагать-то, оказалось, надо не на север, а на северо-восток. Но главное — язык, не знаем мы здешнего языка-то. Словно немтыри какие, — обиженно пробасил Дмитрий. Больше руками разговаривай. Да, что и говорить, им приходилось нелегко. В Капских хребтах они попали в полосу зимних дождей. В Южной Африке зима приходится на то время, когда в северном полушарии лето. Небо, земля, густейший лес, в котором хвойные породы странно перемешались пальмами и цитрусовыми деревьями, оплетенными лианами, все набухало от воды. И путникам казалось, что никогда им уж не просохнуть. А потом... Потом стало еще хуже. Преодолев Малое Карру, они вышли на большое, полупустынное горное плато, где властвовала суша и неохотно селились люди. Голая желтоватая земля окружала их. Лишь кое-где из потрескавшихся скал пробивала жесткая растительность, да всюду торчали высокие термитники. Ночами морозило, бесчисленные шакалы задавали дикие концерты, сумасшедшие дико хохотали гиены. Они боялись людей, эти свирепые пожирательницы трупов. Но однажды Петру и Дмитрию пришлось-таки сразиться с одной, расхрабрившейся с голода. Выручили дубинки. Оружие примитивное, но в руках сильного человека достаточно верно. Это уже случилось за великим уступом в каменистой пустыне Верхнего Карру. Буревые холодные ветры поднимали тучи красноватой пыли. Она кутала скрипучим одеялом все вокруг, и тогда лучше всего было очутиться где-нибудь у пересохшего русла реки, хоть малая все-таки защита. Растущие по берегам колючие акации, агавы, древовидные алои. Дома-то тетушка Дмитрия разводила эти самые алои в горшках, называла столетником. За рекой Оранжевой, в ту пору сильно обмелевшей, начались высокогорные степи бурского вильда. В разливе высших трав торчали унылые одинокие деревья. Тут и там виднелись невысокие конусообразные горы, копье. Это была уже территория Оранжевой республики. В холмистые саванне паслись ленивые и тучные стада, то и дело подались фермы. Стало повеселее. А потом вот этот город, эта встреча. Иван Степанович смотрел на них с доброй, сочувственной улыбкой. — Что ж, — сказал он, выслушав рассказ, — начало у вас неплохое. Повернулся к жене. — Верно, Эмма? — Похоже на твое, — сказала она. Она говорила по-русски плохо, с трудом, но все же говорила, наверное, чтобы доставить удовольствие мужу и его гостям. — Почему? — похоже, бесцеремонно, с некоторым удивлением поинтересовался Дмитрий. И тогда Иван Степанович рассказал о себе. Он рос в большой и бедной семье мелкого чиновника уездной управы. Только способности помогли парню поступить в Московский университет. Но закончить его Ивану не удалось. Предреформенная Россия, беременная социальными преобразованиями, была полна новых идей и начинаний. В 1859 году по инициативе знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова, который в то время числился попечителем Киевского учебного округа, была создана первая в стране воскресная школа. Вскоре они начали возникать повсюду для обучения взрослых, в основном рабочих и крестьян. Работали эти школы на добровольных началах, учение было бесплатным. Преподавали в них те, кто хотел бескорыстно служить делу народного просвещения. Вот такую школу, приехав летом 1861 года в Тулу, создал и Иван Степанович Петров. Представители передовой интеллигенции, сами высшие из народа, хотели не только обучать простых людей грамоте, но и хоть немного открыть им глаза на устройство жизни в царской России. Правительство забеспокоилось. На следующий год, когда воскресных школ в стране было уже более 300, министр внутренних дел доложил царю, что в некоторых школах преподается учение, направленное к потрясению религиозных верований, к распространению социалистических понятий о праве собственности и к возмущению против правительства. Александр II назначил чрезвычайную комиссию еще до окончания работы. Последовало высочайшее повеление о закрытии всех существующих воскресных школ. По постановлению Сената, один из школьных руководителей, студент Хохряков, был приговорен к 5 годам каторги. Другой, Беневолинский, сослан в сибирскую глушь. Во время следствия студент Крапивин сошел с ума. Один из учеников умер. Потом взялись за другие школы. Иван Степанович Петров из Тулы был отправлен этапом в Нерчинск на каторжные работы. Только через несколько лет воскресные школы были вновь разрешены, да и то существование их ограничивалось рядом оговорок. Но к тому времени Петров был уже далеко от родины. С Нерчинской каторги он бежал в Китай. В Гонконге завербовался на английский пароход, несколько лет плавал матросом, пока не пришвартовался в Капштадте, как именовался тогда Кейптаун. Оттуда, подобно Ковалеву и Бороздину, двинулся он вглубь африканского континента, к бурам. — Здесь нашел я свое счастье, — сказал Иван Степанович. Взгляд его улыбчивый и ясный остановился на жене. Скользнул по детям, но голос бывшего каторжника чуть приметно дрогнул, и Петр уловил это и подумал, что видно счастье у человека с червоточиной. Уже позднее, поближе узнав Петрова Петерсона, Ковалев разобрался в его душевной боли. Веселый, общительный, добрый, Иван Степанович очень любил свою семью. Много и денежно работал, он был ювелиром, пользовался в городе почетом и уважением. Что же еще казалось нужно ему? Чего не хватало? Почему вечерами, запустив пятерню в густую бороду, он, словно зверь в клетке, припадая на раненую ногу, ходил и ходил по кабинету вдоль книжных шкафов и думал какую-то горькую думу? Совсем молодым Петров, полный народнических идей, отдался революционной пропаганде. Каторга не сломила его, она лишь выбросила Петрова за пределы родины, заставив сменить имя, но не убеждение. Впрочем, менялись и убеждения. В упрямых поисках ответа на мучительные вопросы, стоявшие перед обездоленным народом далекой, но навсегда родной России, Иван Степанович отдался изучению самых разных политических и философских воззрений. Его поразили, а потом и захватили своей революционной свежестью, интеллектуальной отвагой и строгой научностью взгляды двух немецких бородачей — Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Правда, он не верил, что в России, этой безграмотной крестьянской стране, возможно, пролетарская революция. Но поверил в марксизм и в думах своих искал точки приложения марксистской теории к делу революции в России. Увы, его думы были слишком отвлеченными. Он был оторван от родной земли, не знал, что и как там происходит, и боль свою, и порывы переживал в одиночестве. Никто в городе, кроме жены, не знал правды о его прошлом. И однажды, разговаривая с Петром, он вдруг вскочил, выхватил из шкафа какую-то книгу, перелистал ее, но прочел совсем не глядя на напечатанное на память. «Когда, Россия, умоешься ты от этой грязи, от этой сукровицы, от этих гадов? Дай нам, твоим детям на чужбине, страстно любящим тебя, дай нам возможность жить с поднятую головою, тебя защищать, тебя проповедовать, тебя страстно любить». В глазах Петрова были слезы. «Герцен Александр Иванович», — глухо пояснил он, — «любимейший мой русский деятель». Но это все было позднее. А в тот первый день Петров, чуть насмешливо щурясь, завел разговор об устройстве двух странников. «Ну-с, золотых роспи, искатели, каково же планируете на предбудущее?» «А что тут планировать?» — откликнулся Петр. «Спасибо вам за кров, пищу да ласку. Пойдем дальше, может, скажете, куда лучше. Робить все же на золотишке, думаем. У нас подручнее, привычно». «Робить!» — весело передразнил Петров. «Да много ли вы наробите, если даже языка толком не знаете?» «Верно, Дмитрий-то говорил, не мтыри. Постановление будет такое. Никуда вы покуда не пойдете. Останьтесь у меня. Не отмахивайтесь, подождите. Я вас не гостями оставляю, работниками. Жалование положу. Весна подходит, работы в саду и по дому много будет. Чем кого-то другого нанимать, лучше вам платить. Поживете, приобыкнете к местным обычаям и нравам. Языком овладеете, документ вам справим. А там хоть и на золотишко свое, хоть на алмазы. А будет настроение, домой вернетесь, договорено». Так Петр и Дмитрий стали жителями города Блюмфонтейна, столицы бурского оранжевого свободного государства. Правда, ненадолго.